Четвертая дорожка третьей кассеты. Также в Великой Отечественной войне участвовало около 3000 Ан-40, СБ и Ар-2, фронтовые бомбардировщики, военно-транспортные самолеты и буксировщики планеров, 93 Ан-42, ТБ-7, П-8, тяжелые бомбардировщики, несколько Ан-27 БИС, МТБ-1 и Ан-44 МТБ-2, морские торпедоносцы-бомбардировщики, 893 Ан-51, более известных как Су-2, и, наконец, 764, совсем небольшое количество великолепных Ан-58 Ту-2. Все серийные модификации самолета Су-2, выпускался до середины 1942 года, принимали участие в боевых операциях начального периода Великой Отечественной войны, а на отдельных фронтах до конца 1944 года. Авторы исследования Су-2 «Ближний бомбардировщик» Хазанов и Гордюков приводят фамилии 27 героев и дважды героев Советского Союза, принимавших участие в боевых действиях на Су-2. Несколько десятков летчиков, среди них лейтенант Достолев, капитан Галущенко, майор Бокун, из 826-го БАП сумели совершить на Су-2 более 100 боевых вылетов. Герой Советского Союза капитан Франчук совершил на Су-2 200 боевых вылетов. Тяжелый четырехмоторный П-8 в течение всей Великой Отечественной войны был единственным для своего времени отечественным бомбардировщиком своего класса, имевшимся в распоряжении советских ВВС. Использовался он в основном для бомбардировки глубоких тылов противника. П-8 бомбили Берлин, Варшаву, Данциг, Будапешт, Бухарест, Кёнигсберг, Мариенбург, Инстербург, Хельсинки. В 1943-44 годах с бомбардировщиков П-8 после проведения работ по усилению планера и повышению бомбовой нагрузки на объекты противника были сброшены 13 пятитонных бомб ФАБ-5000, самых тяжелых авиабомб, используемых советской авиацией в годы Великой Отечественной войны. В ходе войны советская авиация уступала немецкой. Советские ВВС вовсе не имели тяжелых двухмоторных истребителей, П-3 было слишком мало, на них не состоялось ни одного аса. Истребители Яки отличались невысокой конструктивной прочностью и несли слишком легкое вооружение, как правило, одну 20-мм пушку, а то и один пулемет. Штурмовая авиация страны ограничивалась штурмовиком Ил-2. Летчик мог позволить себе лишь пологое пикирование и фактически был лишен возможности вести прицельный огонь и бомбометание. Этот самолет удовлетворительно применялся лишь в начале войны по растянувшимся, не ожидающим атаки с воздуха колоннам противника, а позднее по железнодорожным эшелонам. Основной фронтовой бомбардировщик П-2, наспех переделанный из истребителя, брал всего лишь 600 килограммов, в конце войны до 1000 килограммов бомб, и в этом отношении не мог равняться с немецкими Хе-111, Ю-88, Дорнье или даже с одномоторными пикировщиками Ю-87, бравшими 1,5-2 тонны. Реактивной авиации в Союзе СССР практически не было. Несколько полетов совершил лишь крошечный Би-1, унесший жизнь своего испытателя, выдающегося летчика Бахчеванджи, тогда как в Германии воевали сотни серийных машин. Тактически, по умению быстро сконцентрировать силы на нужном направлении, расчетливо и точно нанести удар, создать видимость присутствия отсутствующих сил, немцы долго не имели себе равных. Безусловно, на Андрея Николаевича Туполева, искреннего и глубокого патриота своей родины, начавшаяся война, стремительное наступление противника, захват советских городов и сел, окружение советских войск, страдания и гибель мирного населения произвели самое тяжелое впечатление. В 1941 году он с особым вниманием следил за событиями на Калининском фронте, за тяжелыми боями севернее Иваньковского водохранилища, Московского моря, на его малой родине. Знал он, что здесь ведут тяжелые бои бойцы 30-й армии, что в Пустомазове и окрестностях побывали немцы, быстро выбитые оттуда, но кое-где успевший ознакомить русских людей с европейским духом. Ему рассказали, что в Завидове, узловом селе на трассе Ленинград-Москва, где бывал он десятки раз, прямым попаданием авиационной бомбы был убит дивизионный комиссар, член военного совета Западного фронта Д.А. Лестев. Ранен исполняющий обязанности начальника штаба фронта генерал-майор Е.П. Журавлев, контужен командующий 30-й армией В.А. Хоменко. Еще и еще раз Туполев мысленно возвращался в прошлое. Корил себя за допущенные тактические, а возможные стратегические ошибки. Еще и еще раз сравнивал хорошо известную ему немецкую авиационную технику и промышленность с отечественной. С болью думал о том, чего не успели сделать, не смогли предусмотреть. Война, как это было у многих, и как заметил еще большой советский писатель Константин Симонов, фактически разделила его жизнь на две части. Одна часть жизни осталась там, до войны, где было свободное творчество авиастроителя, гражданина новой огромной страны, с удивлением и гордостью смотревший на созданные при его участии машины. Там были и первые успехи, и грандиозные свершения, и рекордные перелеты. Там были и промахи, когда ни руководство страны, ни он сам не сумели правильно поставить задачи, отвлекались на престижные, но мало что дающие для обороны страны программы. А ведь он ученик великого Жуковского, обладавший глубокими и последовательными знаниями, опиравшийся на всемирную государственную поддержку, должен был это сделать скорее и точнее других. Вспоминал он и своих нынешних противников, немецких конструкторов, веселого эпикурейца и хитреца Эрнста Хейнкеля, высокомерного и натянутого Вилли Мессершмитта, сдержанного Гуга Юнкерса, умершего в 1935 году, внимательного и цепкого Курта Танка. До Андрея Николаевича сразу дошли сведения о колоссальных потерях советской авиации в первый день войны. Немного позднее о больших потерях, сконструированных в его УКБ самолетов. Прежде всего СБ и Ант-51 Су-2. О том же, жестко и грубо, как это умел только он, говорил ему при личных встречах Берия. «Время поисков прошло, наверное, — думал Туполев. Теперь надо победить в навязанной схватке. Все силы, все возможности использовать для выпуска новых боевых самолетов и делать их как можно больше». Фронтовой бомбардировщик. Воспоминания о самом начале проектирования Ту-2 оставил один из ближайших помощников Туполева С.М. Егер. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Фашистская Германия напала на Польшу. Англия и Франция объявили войну Германии. До нас стала доходить информация о действиях немецкой авиации, об их пикирующих бомбардировщиках Ю-87 и Ю-88. Андрей Николаевич ходил мрачный, озабоченный. В один из последних осенних дней он допоздна задержался в рабочем бараке, что-то рисовал, что-то считал на логарифмической линейке. Утром он положил передо мной лист кальки с наброском двухмоторного самолета. «Рисуй!» На мой немой вопрос объяснил, ситуация изменилась. Врагом номер один для нашей страны стала фашистская Германия. В войне с ней, а она вот-вот начнется, нет особой необходимости в дальних самолетах, дорогих и сложных в производстве. Наоборот, срочно необходим массовый боевой самолет для действий на линии и в ближайших тылах. Он не должен быть высотным с герметичной кабиной, но он должен обладать скоростью больше, чем скорости истребителей, то есть не менее 600 км в час. Конечно, он должен быть пикировщиком, и все, что мы проработали для ПБ, сохраняет свою силу и для фронтового самолета. Даже в условиях формального заключения Туполев остается государственным человеком. Даже лишенный большинства прав и обычного человеческого быта, он, потрясенный началом войны и колоссальными потерями, сам ставит себе задание. На имя Сталина и Берии отправляются письма. Первоначально предложение Туполева отклонено. Но через некоторое время на самом верху согласились с мнением главного авиаконструктора страны. Прошло месяца 3-4. И вдруг в начале 1940 года мы узнаем, что проект ФБ принят. «Нам предложено форсировать работу», — вспоминал С.М. Егер. «Мы отвечали за общий вид, за внешние контуры самолета. Мы выпускали чертежи всех элементов самолета и вели их натурную увязку с плазовым цехом. В нашей бригаде велась разработка силовой схемы крыла, фюзеляжа и оперения. И Туполев вместе с Черемухиным, начальником отдела прочности, а иногда вместе с ведущими начальниками бригад Базенков, Центроплан, Неман, фюзеляж, Некрасов, оперение, Сауки, крыло, Марков, управление, подолгу ежедневно сидели в бригаде. Мы отрабатывали кинематическую и силовую схему шасси, компоновку установки двигателя, размещение в центроплане радиаторов и тому подобное. С другой стороны, мы начали строить деревянный макет. Начали вести натурную увязку и конструкции. И размещение всего оборудования. Все взаимные неувязки с конструкторскими бригадами стали разрешаться только у нас, и на любые сдвиги элементов конструкции давали разрешение только мы. Такое положение закрепилось Андреем Николаевичем и на все будущее время совместной работы. Андрей Николаевич проводил на макете очень много времени. Часто поздно ночью в темном цехе можно было видеть, как он перочинным ножом что-то режет на макете, значит, ему что-то не нравилось. Установка оборудования на макете делалась инженерами нашей бригады, естественно, с помощью рабочих столяров, чтобы никакие ведомственные интересы различных бригад не нарушали общей целесообразности. Области самолета, которые трудно смакетировать, мы вычерчивали в бригаде в натуру и чертежно размещали там оборудование и конструкцию. Иногда бывало все ясно по двум проекциям, но Туполев очень сердился, когда не было третьей проекции, и мы скоро привыкли к этому требованию, как к закону. Такое сосредоточение информации в одном месте позволяло главному конструктору обдумывать решения всесторонне, выходить в конструкторские бригады с этими решениями. А потому все они, за очень редким исключением, были оптимальными. Укреплялся авторитет главного, хотя для Андрея Николаевича это и не было нужно. Этот принцип штаба мы сохраняли в бригаде. Позже отдел общих видов, отдел технических проектов в течение 35 лет. Начался выпуск рабочих чертежей, началось изготовление самолета, и поздней осенью 40-го года он был готов. Его перевезли на аэродром НИИ ВВС под Щелково, в Чкаловскую. Состыковали, и в ясный зимний день начала 41-го года он взлетел. Вели самолет летчик-испытатель Михаил Александрович Нюхтиков и штурман Акопян. Это был радостный, незабываемый день. После приземления самолета мы, нас было человек 10-12, во главе с Туполевым, изябшие, с окоченевшими руками и ногами, весело бежали, буквально бежали, чтобы разогреться в офицерскую столовую. К сожалению, отметить было нельзя, хотя охрана не скрывала радостного сочувствия к нам. Несколько генералов ВВС из НИИ подошли к нам и поздравили. Начальство НКВД ни в этот день, ни позже этого не сделало. Самолет 103 начал летать необыкновенно часто. Летными испытаниями руководил Евгений Карлович Стоман. Обязанности ведущего инженера от нас выполнял Алексей Михайлович Черемухин. От НИИ ВВС ведущим инженером был Мируц, ведущим старшим техником И.Х. Петров. Почти каждый полет приносил радость. Скорости снимались все больше и больше. 600 км в час расчетная, 615, 620, 640. Истребители Яковлева и Микояна имели меньшую скорость. На аэродроме техники прозвали самолет «Щукой». Он действительно был похож на щуку. В Омске, в лабораторных помещениях завода номер 166, была построена и небольшая аэродинамическая труба, где проходили обдувку макеты Ту-2. Здесь Андрей Николаевич часами разгадывал аэродинамические загадки самолета, анализируя обдув модели по поведению специального щупа, представляющего собой 2-3 десятка тонких бумажных ленточек длиной около 10 см каждая, сложенных вместе и обернутых в гильзу наподобие кисточки. Кисточка эта закреплялась на длинной указке, вводившейся в трубу через резиновую муфту. Оператор, наблюдавший обдуваемую модель через иллюминатор, мог помещать щуп в любую точку возле модели и по поведению ленточек качественно оценивать степень ламинарности и турбулентности потока. Андрей Николаевич, несмотря на занятость, очень ценил это занятие, и сегодня невозможно сказать, сколько километров скорости, дальности и высотности он добавил своим самолетам, исходя из наблюдений, полученных с помощью этого примитивного прибора. Через полгода после первого полета Ту-2, состоявшегося 29 января 1941 года, Туполев вместе с несколькими другими заключенными был освобожден решением заседания Президиума Верховного Совета Союза СССР от 19 июля 1941 года, протокол номер 9. Освобождение предваряло письмо Берии с резолюцией Сталина на первом листе красным карандашом. «Товарищу Берия, согласен Иосиф Сталин». 16 июля 1941 года. Номер 2217/Б совершенно секретно. Председателю Государственного комитета обороны Союза СССР товарищу Сталину. В связи с окончанием заводских и государственных летных испытаний самолетов 103 и 103У и решением о внедрении самолета 103У в серийное производство на Омском заводе, НКВД Союза СССР считает целесообразным возбудить ходатайство перед правительством Союза СССР об амнистировании со снятием судимости 30 человек заключенных специалистов особого технического бюро, принимавших непосредственное участие в создании самолетов 103У. Группу освобожденных специалистов было бы целесообразно зачислить в штат особого технического бюро и направить на Омский завод для участия в серийной постройке самолетов 103. Посылаю вам список специалистов особого технического бюро, особо проявивших себя при постройке самолетов 103, НКВД Союза СССР просит ваших указаний. Приложение. Список заключенных специалистов особого техбюро, особо отличившихся при постройке самолетов 103. Народный комиссар внутренних дел Союза СССР Лаврентий Берия. Совершенно секретно. Список заключенных специалистов особого технического бюро, особо отличившихся при постройке самолетов 103. Туполев Андрей Николаевич, Надашкевич Александр Васильевич, Бонин Александр Романович, Викторчик Семен Абрамович, Егер Сергей Михайлович, Френкель Георгий Семенович, Неман Иосиф Григорьевич, Сауки Борис Андреевич, Марков Дмитрий Сергеевич, Чижевский Владимир Антонович, Сапрыкин Тимофей Петрович, Петров Михаил Николаевич, Александров Владимир Леонтьевич, Озеров Георгий Александрович, Алле Владимир Васильевич, Шпак Федор Максимович, Звонов Иван Михайлович, Кованов Алексей Васильевич, Страшнов Герман Васильевич, Цветков Алексей Иванович, Денисов Владимир Сергеевич, Мутовчинский Иван Христофорович, Войтов Василий Степанович, Томашевич Дмитрий Людвигович, Соколов Николай Андреевич, Боровский Иван Казимирович, Склянский Иосиф Маркович, Черемухин Алексей Михайлович, Рогов Арон Юльевич, Стерлин Александр Эммануилович. Наконец, после четырехлетнего отсутствия, Туполев появился дома в квартире на Каляевской, где обнял жену и детей, Юлию и Алексея. Тепло впервые приветствовал своего зятя Владимира Михайловича Вуля. «Ну вот и ты с нами». Москва, Омск, Москва. Вскоре, в конце июля 1941 года, было принято решение эвакуировать среди других предприятий Народного комиссариата авиационной промышленности и коллектив Туполевского ЦКБ-29. Личный состав ЦКБ, около 80 человек, был эвакуирован в Омск. Часть сотрудников ехали в эвакуацию, будучи свободными людьми, часть как бы отбывала по этапу. В Омск в начале августа 1941 года вместе с семьей выехал и Туполев. Это был тяжелейший этап Великой Отечественной войны. К концу 1941 года было демонтировано, эвакуировано, а значительной частью уничтожено 85% производственных мощностей Наркомата авиационной промышленности. К декабрю 1941 года ежемесячное производство боевых самолетов в стране упало более чем втрое – 616 самолетов против 2046 в сентябре 1941. Затем начался поначалу медленный, но уверенный подъем производства. Здесь, в Омске, в условиях еще не отлаженного производства, при отсутствии отработанных связей, организационный талант Туполева проявился особенно ярко. Не хватает подъемных кранов. Туполев углядел в окно, что в порту на Иртыше они бездействуют, вспоминает Л.Л. Кербер. Он направляется к речникам и убеждает их руководителей. «Навигация заканчивается, зимой краны вам не нужны, передайте их временно нам на стройку», и их дают. Нет котлов для отопления цехов. Андрей Николаевич едет на паровозоремонтный завод уговаривать железнодорожников. «Переуступите нам на зиму два негодных паровоза, мы их используем», и два паровозных котла тракторы подтягивают к строящимся корпусам цехов. Предложения, проекты и планы сыпались на него, как искры из магнета. В октябре в необычном пестром поезде, среди вагонов которого были и синие вагоны московского метро, из Подмосковья прибыл коллектив КБ Архангельского. Туполев вновь обрел старого друга и надежного помощника. В середине января 42 года, после того, как пришли долгожданные вести об освобождении Калинина, Твери, о разгроме немецкой армии под Москвой и переходе советских войск в контрнаступление, когда многим казалось, что война вот-вот закончится, из Казани пришла трагичная телеграмма: при совершении перелета погиб Петляков. Приехал один из тех, с кем мы начинали еще у Николая Егоровича, имея в виду Архангельского, а вот другой уже не приедет никогда, как-то печально обмолвился в кругу помощников Андрей Николаевич. Главному конструктору приходилось заниматься и семейными хозяйственными проблемами, пишет тот же Кербер. «Помню, как-то мы шли с работы и увидели его М-ку. За рулем сам, рядом сын. За автомобилем, на прицепленных салазках везли дрова. Получили по ордеру в гортопе». Впоследствии летчик-испытатель, герой Советского Союза Ведерников, бывший тогда курсантом Омской военной школы летчиков, впервые увидел Туполева именно в Омске. Кто-то указал ему на известного авиаконструктора на аэродроме в 1942 году, шедшего в сопровождении двух солдат. Можно предположить, что во время войны к Туполеву была приставлена охрана. Позднее, уже с 44 года, личной охраны у Андрея Николаевича никогда не было. Она ему не полагалась по штату. В Омске близко познакомились и сошлись семьи Туполева и первого героя Советского Союза А.В. Лепедевского. Конструктор и летчик были знакомы еще с 1934 года, когда Лепедевский на Ант-4 вывез из лагеря челюскинцев всех женщин и двух детей. Сюда же Анатолий Васильевич был назначен особым уполномоченным Наркомата авиационной промышленности по организации и пуску заводов в городе Омск. И до сентября 1942 года, когда добился отправки на фронт, был директором Омского завода номер 156. Некоторые авторы даже указывают, что до получения квартиры Туполев в течение двух недель жил в Омске на квартире Лепедевского. Жен этих известных в стране людей сблизили как общие хлопоты и непростые бытовые условия на новом месте, так и глубокий интерес к русской литературе и музыкальной культуре. Сюда, в Омск, был эвакуирован и театр Вахтангова. Архангельский, водивший дружбу со многими актерами, не раз доставал билеты и приглашал чету Туполевых в театр. В Омске Туполев с сыном и зятем несколько раз ходили на охоту. Андрей Николаевич, несмотря на азартность натуры, не был страстным охотником. Однако ему очень нравился процесс подготовки к охоте, заготовка патронов, всяческая подгонка охотничьего снаряжения. Охотились обычно по перу, на утку и вальдшнапа. Андрей Николаевич стоял на тяге, довольно метко стрелял, обычно убивая за охоту не более одной-двух птиц. Складывалось впечатление, что он их жалел, вспоминал позднее Вуль. 41-42 годы были в Сибири отнюдь не сытыми годами, даже для Туполева, и дичь всеми домашними воспринималась с радостью. Особенно он любил вечерние охотничьи привалы у костра, то время, когда усталые и голодные люди уютно устраиваются друг возле друга, предвкушая специально приготовленный перекус и 3, 4, а то и 5 шкаликов горькой. Андрей Николаевич – человек очень ответственный, озабоченный десятками технических, хозяйственных и кадровых дел, наверное, ценил в эти короткие часы относительную праздность грядущего дня, некое предвкушение отдыха, когда не надо напряженно обдумывать и принимать решения, расписывать дела, против своей воли выступать в роли вершителя судеб. В эти минуты он любил вспоминать эпизоды своего детства, юности, если компания была близкой, охотно делился рассказом. Вот в Устино был случай еще при царе. Оставили в сенцах бочонок брашки, а ночью пришли парой хозяева, волки. Стали они на дверь прыгать, чуют за дверью скотина. Прыгали они, прыгали, и бочонок перевернули, брашка вылилась. Стали они ее лакать, голод-то не тетка, налакались и захмелели. Мужик вышел из избы на шум и со смеху покатился. Один волк волчком крутится и норовит себя за хвост ухватить, другой не то прыгает, не то кувыркается. Сквозь смех схватил вилы, заколоть рука не поднялась, огрел одного и другого по хребту, те боком-боком кое-как да к лесу, так-то. Как нормально воспитанный, не имеющий комплексов человек, Андрей Николаевич любил животных. Не раз он вспоминал, что у отца в Пустомазове была лошадь и две, а то и три коровы, несколько поросят. Вспоминал скотину по именам, их привычки, хитрости, капризы. Вспоминал, как в одиночку косил для них траву, как скирдовал сено, как возил его. Вуль рассказывал, что застал в туполевской семье большого пушистого сибирского кота, оправдывавшего свою кличку Пушок. Во время обеда этот кот, имевший свой стул и боданием изгонявший пытавшегося устроиться на нем незадачливого гостя, безошибочно чувствуя, кто в доме хозяин, садился рядом с Андреем Николаевичем и ждал, когда тот незаметно сдвинет к краю тарелки, предназначенное для Пушка угощение. Кот был опытен, а оттого терпелив. Он понимал, что это лишь первая часть представления. Вторая состояла в том, что надо было дождаться, когда выйдет из-за стола хозяйка Юлия Николаевна, не позволявшая коту хозяйничать на столе. Юлия Николаевна, конечно, давно заметила кошачьи ухищрения и смотрела на них сквозь пальцы, но иногда она оставалась за столом и, обращаясь к коту, говорила: «Ну что будешь делать?» Кот, терявший остатки терпения, щурил глаза, прижимал к голове уши и, урча, словно извиняясь, резким движением лапы выхватывал из тарелки угощение, точно отправлял его на пол и бесшумно отправлялся следом. Позднее на даче у Туполевых жила кошка Катауся. Она тоже отличала Андрея Николаевича и только ему приносила поглядеть своих новорожденных котят. На одной из известных фотографий Андрей Николаевич, сидя в кресле, рассматривает крошечного котенка. Это и есть как раз отпрыск Катауси. К 60-летию Туполеву подарили уже достаточно взрослого, полугодовалого, породистого щенка Сеттера. Конечно, у Андрея Николаевича не было времени им заниматься, хотя охотник, по его собственному выражению, Троекуров, все-таки жил в нем. Однажды отвыкший от хозяина щенок довольно сильно его тяпнул, так что Туполев был вынужден наложить себе повязку. Кто-то из знакомых, узнав о несчастье Андрея Николаевича, показал ему старый шрам и с гордостью рассказал об аналогичном злоключении. «Ну вот», — печально констатировал Туполев, — «так и мы с вами стали собачьими объедками». В середине 60-х годов, вскоре после рождения внука, на даче появилась овечка Долли. Когда в августе 43-го года был подписан акт о войсковых испытаниях в составе неполного полка апробированных на Калининском фронте в 3-й воздушной армии бомбардировщиков Ту-2С с моторами воздушного охлаждения H-82FN, получивших высокую оценку летного состава и командования, отмечался целый ряд положительных свойств новой машины. Прежде всего, большая бомбовая нагрузка при достаточном радиусе действия, дальность 2100 км при 2 тоннах бомб, повышенная живучесть двигателей воздушного охлаждения по сравнению с жидкостными. Отмечалась также сравнительная эффективность пулеметно-пушечных вооружений бомбардировщика и простота его освоения летным составом. 5 Ту-2 воевали в составе фронта еще в тяжелом 41-м году, и, по словам одного из летчиков, были глотком свежего воздуха. Сверстанный краткий отчет об испытаниях по заведенному нерушимому закону был направлен лично Сталину. По-видимому, Сталин за многими трескучими рапортами «всяк кулик свое болото хвалит», в свое время недооценивший машину Туполева, был удивлен. На ближайшей же встрече он завел разговор об этой машине с наркомом авиапромышленности Шахуриным. Вот как вспоминает об этом Шахурин в своем известном, отчасти ставшем анекдотичным диалоге. «Оказывается, хвалят машину. Вы читали?» «Да, читал. Зря сняли самолет с производства. И сколько упреков я от вас получил». «И все-таки вы неправильно поступили», — вдруг сказал Сталин. «В чем?» «Вы должны были жаловаться на меня в ЦК», — сказал и пошел дальше по кабинету, попыхивая трубкой. В ЦК на Сталина, как нетрудно догадаться, не жаловался никто. После паузы я заметил. На месте эвакуированного завода сейчас восстанавливается завод по производству бомбардировщиков. Это предприятие, конечно, не такое крупное, как в Сибири, но наладить выпуск Ту-2 можно. Сталин отозвался. «Хорошо, готовьте решение». Туполевский бомбардировщик начали выпускать. За годы войны удалось сделать 800 машин. Во второй половине июля 43 года Туполев в последний раз увиделся с Поликарповым. Николай Николаевич был назначен председателем комиссии НКАП, направленной в Омск на 166-й завод для оценки дел с производством Ту-2. По-видимому, хитроумный А.С. Яковлев, уже развернувший на этом заводе производство Яков вместо Ту-2, назначил в комиссию Поликарпова, рассчитывая, что последний, расстроенный длинной чередой неудач и проблемами со здоровьем, вспомнит Туполеву старые обиды и их непростые отношения. Но, по выражению Сауки, во главу угла Поликарпов поставил государственные интересы. В общем заключении комиссии НКАП, подписанном Поликарповым 23 июля 43 года, в частности, говорилось: «На основании рассмотренных комиссией материалов можно видеть, что самолет Ту-2 превосходит по своим летно-техническим данным современные серийные советские и заграничные бомбардировщики. Комиссия считает, что самолет Ту-2 имеет все данные пойти на снабжение ВВС и успешно выполнять свои боевые задачи. Завод номер 166, с точки зрения комиссии, имеет все основания к расширению своей производственной мощности и к выпуску крупной серии самолета Ту-2. В том числе и благодаря положительному заключению комиссии НКАП, уже в конце июля 166-й завод вернули к производству Ту-2. Когда выпуск Ту-2 был приостановлен, Туполев ни на минуту не опустил руки. Ежедневно по 12-16 часов он работал над улучшением конструкции Ту-2, над совершенствованием технологии его выпуска. Вопросы, которые Туполев сумел решить в то время, позволили снизить трудоемкость изготовления самолета, снизить вес пустой машины, увеличить скорость и маневренность. К февралю 45 года вес конструкции самолета был снижен на 400 килограммов, а его трудоемкость – составляло около 3000 часов вместо 7000 в 41 году. Ряд отечественных и зарубежных авторов называют Ту-2 лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны. Великий летчик и большой авиационный командир, испытавший до войны большинство туполевских машин, командовавший в годы войны 3-й воздушной армией генерал-полковник авиации Громов, отмечал: «Авиация – это такой вид оружия, в котором особенно большую роль играет качество, а не количество. Это относится и к технике, и к выучке людей. Авиация сильна своей подвижностью, способностью к быстрому изменению нацеливания и способов поражения. Применение авиации выражалось главным образом в ее использовании в работе по переднему краю. А это играло большую моральную роль не только в воздействии на противника, но и на наши войска. Дальность полета, радиус действия наших бомбардировщиков и штурмовиков не позволяли использовать их в полной мере по другим важным объектам, например, для нанесения ударов по аэродромам противника в желаемом масштабе, по промышленным центрам, скоплениям военной техники в тылу и тому подобное. Фашисты держали свою авиацию, особенно бомбардировочную, большими соединениями на аэроузлах, сильно защищенных зенитной артиллерией, иногда прикрытых и истребителями. Они могли себе это позволить, так как дальность их бомбардировщиков превосходила дальность П-2. Наш отличный бомбардировщик Ту-2, по неизвестным мне причинам, появился на фронте лишь в самом конце войны. Хотя ко мне на Калининский фронт два самолета Ту-2 были присланы еще в 1942 году. После их применения в боевой обстановке я дал им оценку как самолетам, значительно более перспективным по сравнению с П-2 и по скорости, и по бомбовой нагрузке и полетным качествам. Я сам летал на Ту-2 с большим удовольствием. Характеристику этого самолета я представил начальству, в том числе и Шахурину. И замена в производстве Ту-2-х яками седьмыми была неправильна. Эта крупная ошибка объяснялась, очевидно, доверием авторитетам, а не знатокам. П-2 был с недостатком. Его посадочный угол был немного больше, чем критический угол атаки крыла. Поэтому посадка не могла производиться точно на три точки. В последний момент приземления самолет раньше времени проваливался. В воздухе он был устойчив и хорошо управляем. Автор на редкость непредвзятого и объективного для английского автора справочника «Боевые самолеты Второй мировой войны» известный авиационный специалист Билл Ганстон не жалеет хвалебных эпитетов в кратком описании Ту-2. Даже в своих сдержанных комментариях он отмечает и выдающуюся конструкцию бомбардировщика, и трудную службу машины в нескольких войнах, и удивляется сравнительно небольшому количеству самолетов, появившихся в ВВС РККА в годы войны. Буквально сквозь зубы звучит отзыв о Ту-2 генерала Люфтваффе Вальтера Шваба Диссена. Новый Ту-2 имел большую скорость и потолок, чем Ил-4. Этот бомбардировщик соответствовал требованиям Восточного фронта, но построенный в недостаточно больших количествах не мог оказать существенного влияния на ход воздушной войны. Мнение советских летчиков-асов относительно этого самолета было неоднозначным. Объективно Ту-2 был значительно сильнее Ил-4, а совершил он свой первый вылет всего лишь на полгода позднее последнего. При бомбовой нагрузке в 1500 килограммов он имел дальность 2500 километров, тогда как Ил-4 на то же расстояние мог донести всего лишь 1 тонну бомб. Скорость туполевской машины была на 140 км в час больше скорости бомбардировщика Ильюшина. 550 км в час против 410 км в час. Существенно выше была скороподъемность, мощнее стрелковое вооружение, меньше посадочная скорость и скорость отрыва. Можно предположить, что существенную роль сыграло здесь то, что Ил-4 был модификацией, а по мнению Решетникова новой машиной, бомбардировщика ДБ-3, серийно выпускавшегося с 1937 года, когда большая часть требуемых плаз и штампов была подготовлена, а вводить на вооружение фактически дальний бомбардировщик в годы войны было задачей исключительно дорогой и сложной, если не сказать опрометчивой. Авиаконструктор Яковлев приводит в своей книге слова Сталина, якобы сказанные им об этой машине в 1942 году. «Пускать в серию новую машину сейчас, во время войны, это авантюра. Вот через некоторое время подтянемся с количеством по другим самолетам, тогда и к этому вопросу вернемся». Различные модификации надежного и неприхотливого Ту-2, Ту-2С, Ту-2Д, Ту-2Ш, Ту-2Р, Ту-2АШ-83, Ту-10 выпускались до 1946 года. Машины эти поставлялись в страны Восточной Европы, Китай и Северную Корею. Всего было выпущено 2527 самолетов Ту-2, но лишь 764 приняли участие в боях Великой Отечественной войны. Конечно же, Андрей Николаевич, как только позволила обстановка на фронте, модернизировал Ту-2 в торпедоносец Ту-2Т, вооруженный 2 торпедами. В мае 1945 года прошел серийные испытания и был рекомендован для серийной постройки. Через год авиация флота располагала 171 торпедоносцем Ту-2Т. Туполев, как всегда, был неравнодушен к морской машине, расспрашивал о ней летчиков-испытателей, знакомых морских и авиационных командиров. Еще в ходе проектирования и испытаний первых двух прототипов одного из лучших фронтовых бомбардировщиков Второй мировой войны, самолета Ту-2, как разработчиками новой машины, так и заказчиками, рассматривалась возможность использования базовой конструкции самолета 58-103 для проектирования многоцелевого скоростного двухмоторного самолета-истребителя с мощной системой наступательного и оборонительного стрелково-пушечного вооружения. В заключении к акту по результатам государственных испытаний самолетов 103 и 103У, проходивших в НИИ ВВС с 29 января 1941 года и с 15 мая 1941 года, утвержденным в июле 1941 года главкомом ВВС РККА Жигаревым и наркомом авиационной промышленности Союза СССР Шахуриным, отмечалось: самолет 103, имеющий скорость современного истребителя, прошедший первый этап государственных испытаний, рекомендовать к постройке в качестве многоцелевого самолета, способного выполнять задачи бомбардировщика и истребителя, для чего необходимо усилить его пушечное вооружение и броневую защиту. Реалии начавшейся войны с Германией, отсутствие в составе ее ВВС на нашем фронте значительного количества дальних бомбардировщиков, а также острая потребность фронта в больших количествах сравнительно дешевых тактических боевых самолетов, отодвинули проблему проектирования многоцелевого тяжелого истребителя сопровождения на базе Ту-2 на более поздний срок. Свертывание в 1942 году серийного производства самолета Ту-2 на Омском заводе номер 166, возвращение ОКБ Туполева в Москву из Омска и работы по внедрению в серию улучшенного самолета Ту-2С на Московском заводе сдвинули продолжение работ по многоцелевым вариантам Ту-2, в том числе и над проектами тяжелых истребителей, почти на год. В мае 1944 года ОКБ Туполева решением ГКО от 22 мая 1944 года поручается постройка скоростного дневного бомбардировщика СДБ с двумя двигателями типа АМ-39, самолет 63. На базе бомбардировочного варианта предусматривалось создание ночного истребителя-перехватчика. Первый экземпляр СДБ, самолет 63-1, представлял собой модификацию опытного самолета 103 с двумя двигателями АМ-37. Задачей первой машины СДБ была отработка новой силовой установки и проверка самой концепции модификации. При проектировании второго самолета 63-2 по распоряжению Туполева был глубоко проработан вариант использования самолета в качестве истребителя-перехватчика. В июле 1944 года был готов эскизный проект самолета. Самолет 63-2 создавался как скоростной бомбардировщик, который в тактическом плане должен был соответствовать английскому бомбардировщику «Москита», отличаясь от него мощным вооружением. Помимо основного бомбардировочного варианта, ОКБ подготовила его фоторазведывательный и истребительный варианты. По мнению ОКБ, высокие скорости полета, особенно на больших высотах, позволяли самолету 63-2 при установке пушечного вооружения перехватывать и уничтожать скоростные высотные бомбардировщики противника. В варианте истребителя переднее стрелково-пушечное вооружение, состоящее из двух крыльевых пушек «ШВАК-20», усиливалось за счет монтажа в передней части бомбоотсека дополнительного пушечного вооружения. Двух пушек НР-45 с боезапасом по 50 снарядов на ствол и двух пушек НС-37 с боезапасом по 50 снарядов на ствол, или двух пушек ВЯ-23 вместо НР-45 с боезапасом по 70 снарядов на ствол. Важнейшей компонентой боевого истребителя-перехватчика должна была стать радиолокационная станция РЛС. К 1944 году отечественная радиотехническая промышленность достигла определенных результатов в создании бортовых самолетных РЛС. В серийное производство была запущена станция «Гнейс-2». Следующим шагом стала разработка бортовой станции «Гнейс-5». По отзыву ГК НИИ ВВС, «Гнейс-5» по своим тактико-техническим параметрам не уступала английской бортовой РЛС аналогичного назначения, а по дальности действия и радиусу мертвой зоны даже превосходила ее. К освоению радиолокационной техники ОКБ Туполева приступило в 1944 году. Прежде всего решено было установить опытные отечественные РЛС типа ПНБ-4 и ГНЕИС-5 на два серийных самолета Ту-2 с одновременным усилением их пушечного вооружения. Одновременно в ОКБ для руководства основных подразделений был организован цикл лекций по новой радиолокационной технике. Туполев в 1944 году обратился к члену-корреспонденту, а позднее академику Бергу, возглавлявшему работы по радиолокации и занимавшему пост заместителя председателя Совета по радиолокации. Председателем был кандидат, а в послевоенные годы член Политбюро Маленков, со следующей просьбой по телефону. «Аксель Иванович, как бы организовать для нас цикл лекций по вашему хозяйству? Говорите, буду ли я сам посещать их? Обязательно и все непременно. Мало того, что буду, вот постигну ваше ремесло, и тогда жизнь ваша значительно усквернится. Буду надоедать и приставать, чтобы делали получше, побыстрее и попроще». Сноска. Аксель Иванович Берг. Годы жизни 1893-1979. Советский ученый-радиотехник, герой социалистического труда, инженер-адмирал, заместитель министра обороны. Туполев действительно оказался одним из самых ревностных учеников и регулярно посещал названные лекции. Достаточно быстро вник в суть дела и начал со вновь обретенным знанием дела давить на разработчиков, требуя усовершенствования и оптимизации новой техники решения новых задач. Надо заметить, что Туполева с Бергом всегда связывало чувство глубокой симпатии. Андрей Николаевич с большим уважением и вниманием относился к хитрому берговскому хозяйству. С самим Акселем Ивановичем поддерживал теплые дружеские отношения, остававшиеся такими до конца жизни Андрея Николаевича. Устойчивой привычкой в их отношениях стал тонкий и точный, самостоятельно намытый юмор, ценителями и творцами которого они оба были. Не раз академики обменивались остротами, к сожалению, забытыми ныне. Аксель Иванович бывал на испытаниях туполевских машин, с восхищением отзывался о достигнутых в авиации успехах. Волев вспоминал, что и Андрей Николаевич в конце 40-х годов заезжал в 108-й институт, позднее ЦНРТ, к Бергу на Новую Басманную. Благо, тот был недалеко. Возможно, что и выбор здания 108-го института, карт-бланш, данный Сталиным, состоялся благодаря близости к туполевской фирме. Там же, в 108-м институте, Туполеву был представлен еще довольно молодой, 36-летний радиоинженер, заведующий лабораторией номер 13, Александр Андреевич Расплетин, разработавший радиолокационную станцию «Тон-2», обеспечивавшую предупреждение экипажа бомбардировщика при атаке с задней полусферы. Сноска. Александр Андреевич Расплетин. Годы жизни 1908-1967. Советский ученый и конструктор в области радиотехники и электроники. Генеральный конструктор, академик Академии наук Союза СССР, 1964 год. Создатель зенитно-ракетных комплексов 25-го, 75-го, 125-го, 200-го, 225-го. Заложил основы создания 300-го комплекса ПВО. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственных премий. Станция ТОН-2 устанавливалась на опытных образцах Ту-2, но в серию не пошла. Летчики, летавшие по зрячему, посчитали ее надуманной, а ночников не удовлетворяла невысокая дальность пеленгации и значительный вес станции. Андрей Николаевич Со свойственной ему проницательностью сразу для себя отметил этого человека, назвал его земляком, что было отчасти правдой. Родились-то они строго к северу от Москвы. В конце 40-х годов их связывала работа над системой ПВО «Беркут». Предполагалось, что зенитные ракеты будут наводиться с земли, а запускаться с Ту-4. Впоследствии, уже когда Александр Андреевич стал генеральным конструктором, разработчиком зенитно-ракетных комплексов, их связывали самые теплые дружеские отношения. Нередко Андрей Николаевич на правах старшего по возрасту брал на себя роль некоего ворчливого ментора, выговаривая Александру Андреевичу за его пристрастие к курению, а порой и к рюмке. Бывая на испытательных стрельбах расплетенских комплексов, Туполев не раз искренне поражался, ведь их возможности изумляли любого, самого взыскательного современника. Расплетен был очень интересным человеком. Незаурядна и его личная судьба, а плоды его вдохновенного труда, выразившиеся в создании сложнейших инженерных систем ПВО, многократно апробированных и намного опередивших свое время, исключительны. Уроженец Рыбинска, родившийся в купеческой семье, он еще в юности увлекся радиолюбительством и в 1926 году стал, по собственному признанию, одним из первых советских коротковолняков. Позднее в Ленинграде он окончил электрослаботочный техникум и вечернее отделение ЛЭТИ Ленинградского электротехнического института, где работал и учился под руководством будущего академика Минца. С начала 30-х годов он активно работает над новым средством связи и телевидением. В 1939 году вместе с Курчевым и Фридбергом он разработал и изготовил небольшую партию около 200 штук настольных телевизоров с диаметром экрана 17 см, 17 ТН-3. Война застала Расплетена в Ленинграде. Он работает на строительстве оборонительных рубежей, а с октября 41-го по собственной инициативе организует производство раций для фронта. Силами сотрудников НИИ-9, где работал тогда Расплетен, было собрано более 200 радиостанций. В декабре 41-го года, когда в блокадном Ленинграде начался жестокий голод, умерла мать Александра Андреевича Мария Ивановна, а через несколько дней жена Ольга. В конце февраля 42-го года чудом выжившего Расплетена вместе с другими сотрудниками эвакуировали на Большую Землю. В эвакуации Расплетен работает над телевизионной системой наведения истребителей на цель РД-1 в составе 108-го института, куда он был переведен Бергом при его организации, над радиолокационной станцией ТОН для защиты хвоста самолета. После войны над созданием радиолокационной станции «СНАР-1» для обнаружения наземных и надводных целей, принятой на вооружение. В августе 50-го года он был переведен во вновь созданное КБ-1, впоследствии НПО «Алмаз», «Алмаз-Антей», где, начиная с должности заместителя главного конструктора и до генерального, неустанно и успешно работал над созданием новых систем противовоздушной обороны. Под руководством Расплетена были созданы комплексы ПВО, способные сбить любую воздушную цель на высотах от 50 метров до 25 километров, на удалении до 240 километров. С принятием на вооружение 75-го комплекса прекратились шпионские полеты над территорией Союза СССР. Во время войны во Вьетнаме ракетчиками были сбиты более 200 американских самолетов, в том числе несколько десятков Б-52. Александр Андреевич работал также над системой ПРО, нашедшей дальнейшее развитие после его смерти. Он предложил и обосновал разработку многоканального комплекса С-300, названного лучшим зенитно-ракетным комплексом 20 века. Ранняя смерть, он умер в 58 лет, помешала Расплетену поднять защитные комплексы страны на недосягаемую высоту. По уровню решенных задач, по их масштабности, Александра Андреевича Расплетена можно сравнить разве что с Сергеем Павловичем Королевым. По новаторству в принятых и осуществленных инженерных решениях ему нет равных. Лекции советских ученых, известных и неизвестных, практиковались в ОКБ Туполева до конца его жизни. Можно назвать десятки имен выдающихся специалистов, выступивших со своими докладами перед туполевскими конструкторами. В мае 1944 года, согласно предложению Туполева, ОКБ приступило к установке на серийном самолете Ту-2, выпущенном в 1942 году Омским заводом номер 166, радиолокационной аппаратуры ПНБ-4. Работа шла достаточно быстро. Уже 27 мая 1944 года состоялся осмотр макетной комиссии размещения блоков ПНБ-4 на самолете Ту-2. К концу июня опытная машина, получившая условный шифр «Самолет 104», была закончена и в ночь на 2 июля перевезена на аэродром Чкаловское, где располагалась НИИ спецслужб КА. 18 июля 1944 года на самолете 104 летчик-испытатель А.Д. Перелет с аэродрома ГК НИИ ВВС совершает первый вылет. В качестве ведущего инженера по испытаниям спецоборудования самолета 104 от ОКБ Туполева участвует Л.Л. Кербер. С 10 августа 1944 года по 7 июня 1945 проводились совместные испытания и доводки радиолокационной аппаратуры, по окончании которых самолет был передан в ГК НИИ ВВС для государственных испытаний. В 1946 году в ОКБ на один из серийных самолетов Ту-2 была установлена радиолокационная аппаратура ГНЕИС-5С. В 1947 году 56-я истребительная авиационная дивизия ИАТ была перевооружена с Бостонов, оснащенных станциями ГНЕИС-2, на Ту-2 с ГНЕИС-5С. Познакомившись с новой радиолокационной техникой и проведя ее первые летные испытания на переделанных серийных Ту-2 в ОКБ Туполева, было окончательно решено продолжать проектирование истребителей-перехватчиков с РЛС и мощным вооружением на базе более скоростных модификаций самолета Ту-2 с двигателями жидкостного охлаждения. В 1944 году был подготовлен проект истребителя-перехватчика как вариант скоростного дальнего бомбардировщика 63-2 с двигателями АМ-39, АМ-39Ф. Опытный самолет 63-2 с двигателями АМ-39Ф в варианте скоростного бомбардировщика был выпущен в октябре 1944 года. Законченный самолет 63-2 в ночь на 29 октября 1944 года был перевезен на аэродром в ГК НИИ ВВС в Чкаловское, где с 29 ноября 1944 года по 4 апреля 1945 года проводились доводочные испытания. Туполев присутствовал на большинстве стартов новой машины. Самолет 63-2 с двигателями АМ-39Ф показал хорошие летные данные, превосходящие данные однотипных отечественных и зарубежных самолетов. Однако он не был рекомендован на вооружение ВВС КА из-за недостаточного обзора штурмана. Соответственно, не получил развития и проект истребителя-перехватчика на базе самолета 63-2. В феврале 1946 года по заданию командования ВВС ОКБ Туполева приступило к дальнейшей отработке самолета 63 в варианте истребителя-перехватчика. Проект находился в работе под внутренним шифром ОКБ «Самолет 63П», официальное обозначение Ту-1. Новый проект вбирал в себя весь положительный опыт, полученный при создании и испытаниях самолета 63-2 с двумя двигателями АМ-39Ф и самолета 68 Ту-4, который в тот момент разрабатывался в ОКБ. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.